Лекция 13. О драконьей своенравности и сильных решениях. Я редко читаю страшилки, но в такие ночи, как эта, начинаю думать, что стала героиней книги о сверхъестественном. «Какого?» — прошептала я и медленно опустила поднятые руки. Ребенок, если это он, в чем я глубоко сомневалась, неуверенно переступил с ноги на ногу. И то, что я изначально приняла за черные резиновые сапожки, оказалось большими лапами с внушительными когтями. Сердце испуганно забилось. По спине побежали холодные мурашки липкого страха. Что, блин, это такое? Разум начал искать разумное обоснование увиденному, но вместо ответа в голову лезли ужастики, рассказанные у костра. Про черную руку, которая заберет всех родных, а потом придет за тобой. Про мальчика-зомби, съевшего своих родителей и собаку. Про злую старушку, которая не отражалась в зеркалах. Про... Я решительно тряхнула головой, отгоняя глупости, и сосредоточилась на том, что вижу. Странное существо, а теперь я точно знала, что это не ребенок, принюхалось, отлипло от стеночки и с радостным визгом рвануло ко мне. «Бестия?» Даже не знаю, чего в моем голосе было больше — ликование или облегчение. Драконёнок добежал до меня, сделал несколько кругов почета, встал на задние лапы. Попытался дотянуться мордочкой до лица и лизнуть в щеку, но я торопливо попятилась и напомнила. «Тише, тише, дорогая. Я тоже безумно рада тебя видеть, но помни, кое-кто ядовит для звездокрылов». Бестия выдала нечто среднее между неопознанным «уррр» и понимающим «а-а-а». Села по собачьи, обвив лапы черным хвостом, и уставилась на меня счастливыми глазищами. Правда, хватило ее спокойствия ненадолго. Не прошло и секунды, как она снова сорвалась с места, оббежала меня по кругу, шумно обнюхала ботинки и плюхнулась на неугомонную попу. Глянула на меня взглядом недовольной тетушки и воинственно ткнула в куртку острым когтем. «Уррр!» — высказалась бестия, что лично я перевела как... «Хвост и когти! Что за ужасный прикид?» «Что поделать?» — развела я руками. «Это форма едожалов. Не нравится расцветка?» Драконёнок подумал, еще раз оценил сине-желтую форму факультета, открыл пасть и крайне достоверно изобразил рвотный позыв. «Что ж, исчерпывающе!» — вынуждена была согласиться я и тут же опомнилась. «Погоди, бестия, как ты здесь оказалась?» «Я же слышала, что госпожа Магни запретила тебе идти с нами. Ты слишком маленькая для самостоятельных пространственных переходов». Черная непоседа сделала вид, что вон та сосновая ветка интересует ее сильнее, чем наша беседа. «Ах, какие иголки! Ах, какая странная форма шишек! Ах, как здорово замирают капельки дождя в густой хвое!» «Бестия, неужели ты сбежала в портал с одной из групп?» Малышка угрюмо покосилась на меня и коротко кивнула. Вся ее поза говорила о том, что она ждет долгих прочувственных нотаций со стороны взрослого двуногого и приготовилась огрызаться. И крайне удивилась, услышав: «Я, считай, тоже сбежала». «Уррр!» Мой братец не горел желанием отпускать меня из стен Академии, но, как видишь, я здесь. Мы обе здесь. И уже другим, преувеличенно бодрым тоном, уточнила: «Какие планы?» Бестия почесала под подбородком когтистым пальцем, а дальше совсем по-человечески развела лапами стороны. Мол, план был удрать, а дальше я пока не придумала. Очередной раскат грома перепугал драконёнка. Она взвизгнула и бросилась к домику, где встала на задние лапы и вжалась спиной в бревна. Еще и морду лапами закрыла. «Эй, трусишка!» Я хохотнула при виде отважного завра, удирающего от малюсенького раската грома, и пошла к ней. «Только не говори, что одна бесстрашная драконица боится...» Я застыла на месте, таращась на стену домика. «Бестия, сделай, пожалуйста, шаг в сторону». Бестия показала язык, обиделась на мою бесчувственность к ее нежным детским страхам. «Я серьезно, двинь попу!» Завр неохотно подчинилась. Но подозреваю, что причиной послушания был далеко не покладистый характер, а мое вытянувшееся от удивления лицо. Просто здесь, на стене отчаянных, я увидела то, о чем не подозревали ни вожатые, ни руководство лагеря, ни тем более спасательные группы, прибывшие по тревоге. Об этом не мог знать вообще никто из взрослых. Эта тайна всегда принадлежала галчатам. Присев на корточки, я протянула руку и подушечками пальцев провела по насечкам. Они были свежими, чуть светлее по сравнению с остальными, и говорили о главном. Михель Соль, Трей Кэсси, Ром Мыльный. Несколько часов назад сюда пришли эти трое мальчишек. Каждый из них взял нож, гвоздь или еще что-то острое и нацарапал свое имя на стене отчаянных, чтобы подтвердить готовность пройти испытание. Никому не сказав, они взяли спасательные круги, спрятали одежду и спальные мешки в непромокаемый пакет и переплыли реку. «Кто хочет стать отчаянным, тот должен пройти тропу испытания», — прошептала я давно забытые слова. «Три испытания выдержат смелый. Испытание тишины, испытание воли, испытание острова». «Ур!» — уточнила бестия. По крайней мере, звучало как вопрос. «Эти трое сбежали из лагеря перед шумихой и оказались отрезанными от лагеря грозой, разбушевавшейся рекой». «Пью!» — пискнула драконица и в панике заметалась из стороны в сторону. «Пью! Пью!» Я глубоко вздохнула, пытаясь подавить нервную дрожь и возвращая холодный разум. «Детей надо срочно добавить в списки пропавших, пока те не замерзли или не случилось чего более ужасного». Еще раз провела кончиками пальцев по шершавой поверхности дерева. «Михель Соль, Трей Кэсси, Ром Мыльный». Пробормотала я, не в силах вот так сходу запомнить имена, и неожиданно вспомнила занятия по основам мнемотехники. Как там квизалка говорила? «Лучший способ запомнить сложную информацию — создать яркий визуальный образ и зашифровать в нем все необходимое. Если вам попалось сложное определение, то разбейте его на части и создайте понятную вам картинку». «Ладно, Юдао, искренне надеюсь, что ваш метод ассоциации рабочий. В противном случае...» Итак, первый Михель Соль. В голове родился образ медведя, который выглядывает из кустов с громким воплем «Хей!». Медведь Миша. Ми-хей. Я зажмурилась и мысленно вручила медведю в лапы солонку. Ми-хей. Соль. «Ладно, этот готов. Кто следующий?» «Трей Кэсси». С этим было в разы проще. Фамилия моей двоюродной сестры Кэсси. В голове родился образ невысокой, слегка поправившейся после родов брюнетки. Сестра катила коляску, из которой выглядывала большая буква «Т» в голубеньком чепчике. Ну, допустим. «Т» — Кэсси, «Трей» — Кэсси. Ладно, остался последний. «Ром» — Мыльный. Воображение не придумало ничего лучшего, чем здоровенный таз мыльных пузырей. Пузыри лопались, сверкали и слегка покачивались, а еще одурительно пахли арбузом. Поколебавшись секунду, я мысленно поставила в центр огромную бутыль из темно-зеленого стекла. «Ну, здравствуй, Ром!» «Ур!» Бестия уже не могла ждать и демонстративно рыла землю когтями. Я вскочила на ноги, стараясь не потерять чудесные образы медведя с солонкой, сестры с новорожденной буквой «Т» и бутылки рома в центре мыльного безобразия. Не ассоциация, а полный бред. «Бежим!» — скомандовала я и сорвалась с места. Ушибленное бедро дернуло болью, но уже через 5 ударов сердца все отошло на задний план. Я больше не чувствовала холода, усталости и боли в теле. Все вытеснили 3 ярких образа, в которых я зашифровала имена детей и настойчивая необходимость рассказать кому-то о них. Глотая мокрый воздух, я пробежала по тропинке вдоль реки. Поднялась чуть выше, чтобы не вязнуть в мокром песке спуска в воду, по диагонали пересекла футбольное поле и напрямик бросилась к вытянутому зданию столовой. Бестия скакала рядом, то вырываясь вперед, то пропадая в ночной тени, то невысоко взлетая в небо. Только на дорожке, ведущей к столовой, почувствовала, как колени сами собой подгибаются, а легкие горят и разрываются от холодного воздуха, который я жадно хватала ртом. Бестия легко обогнала чуть замедлившуюся по причине усталости меня, боднула головой дверь и ворвалась в освещенную столовую. Через миг оттуда донесся коллективный вопль ужаса. «Ну, бестия!» — ругнулась я, обхватила рукой немилосердно колющий бок, взобралась на ступеньку и ворвалась внутрь. У детского лагеря «Голчонок» были свои места силы. Первым таким местом голчата считали поляну, где по вечерам вожатые разводили костер, желающие садились в круг и пели песни. Вы будете удивлены, но треск поленьев, голодный писк комаров, запах дыма и общий мотив песни сближали десятилеток быстрее любых мудреных тренингов на сплочение коллектива. А еще у голчат была столовая. Днем это место принадлежало царству кухни, где все чинно едят и болтают. В конце смены здесь устраивали дискотеку. Но больше всего я любила это место по пятницам. Ведь только по пятницам скучная столовая становилась центром магии и внезапных перевоплощений. Вожатые сдвигали столы, дежурные выставляли стулья и лавки кривыми рядами. Кто в здравом уме будет требовать от десятилетки геометрической точности? Гомоня и улюлюкая, голчата занимали свои места, и на пятачок у противоположной от входа стены приходило время для вечерних представлений, которые готовили отряды. Все это дело взрослые величали мудреным словом «коллективно-творческое дело», но на деле здесь торжествовала лютая детская самодеятельность. Все выступления держались на фантазии зрителей, возможностях липкой ленты и подручных средств, чаще всего занавесок, поспешно снятых с окон комнат. Я всем сердцем обожала эти выступления. Здесь, на импровизированной сцене, под запахи свежей сдобы и аплодисменты других голчат, я впервые сыграла дерево. И была, на мой скромный взгляд, бесподобна. Качала руками и скрипела в самые трагически ответственные моменты. Здесь впервые читала стишок-переделку про ослика, потерявшего палатку. История основана на реальных событиях одного похода. Здесь громко и отчаянно фальшивила, крича отрядную песню вместе с остальными. Ведь неважно, как поешь, главное, что громко. Здесь много всего происходило. Но впервые меня не восприняли всерьез. «Я не желаю слушать этот бред!» Начальник лагеря грохнул кулаком по столу, где в беспорядке лежали переговорные устройства и карты. Над последними мигали и двигались черные, белые и синие точки, в реальном времени отображая перемещение поисковых отрядов. Столовая времен моего детства не походила на себя. В воздухе явственно угадывался запах валерьянки, будто кто-то так нервничал, что уронил пузырек на пол и разлил половину флакона. Но хуже всего была атмосфера мрачного ожидания — наползавшая со всех сторон. Кто-то сдвинул обеденные столы буквы «П», за которыми стояли обеспокоенные вожатые и незнакомые мне люди. Никто не садился. Подозреваю, что это не от избытка сил, бодрости духа и зашкаливающего уровня кофе в крови. Никто, кроме начальника лагеря, чей стол располагался отдельно от остальных. Начальника лагеря, которому я безуспешно пыталась донести свою мысль. «Это не бред. Трое детей сейчас на острове проходят испытания отчаянных. Подозреваю, что они сбежали из лагеря еще до начала грозы и...» «Девушка, достаточно сказок», — отказался слушать мужчина. Под его глазами залегли глубокие тени, морщины обозначились сильнее, а толстые пальцы дрожали. Он то и дело поднимал руку и нервно приглаживал тонкие седые волосы. И я вдруг подумала, что после случившегося этой ночью начальника лагеря снимут с должности, если не хуже. Подумала и не испытала ни капли сочувствия, только глухую ярость. «Хватит с нас вашего появления!» — ругался мужчина. «Никаких нервов не хватит, а у меня сердце, между прочим!» Бестия, сидевшая рядом с моей ногой, вжала голову в плечи и грустно шмыгнула носом. На виноватой морде большими буквами читалось следующее. «Кто ж знал, что эти двуногие такие впечатлительные? Я же просто зашла, а они сразу орать и под столы прятаться». «Девушка, идите и сядьте уже где-то в уголке, не мешайте работать», — и зверюгу свою заберите». Но я не пошла и не села, хотя с меня натекла уже приличная лужа воды. Я осталась, и зверюга моя осталась, и я сейчас не про бестию даже. «Михель Соль, Трей Кесси, Ром Мыльный», продолжала стоять на своем. «Эти дети сейчас одни на острове, напуганы, и, возможно, им грозит опасность, ведь...» У собеседника сдали нервы. Мужчина схватил полупустую кружку с недопитым кофе, швырнул на пол и, наконец-то, оторвал зад от стула. Жаль, что не для того, чтобы самолично броситься на поиски голчат. «Пошла вон! Вон отсюда! Выкиньте эту девчонку из штаба! Вон!» Вид красного начальника, брызгающего слюной и фонтанирующего злобой, произвел на меня неизгладимое впечатление. Настолько неизгладимое, что я действительно развернулась и пошла. Но не в уголок, на что надеялся мужчина, а к тому самому столу буквой «П». Встала между двумя женщинами, осмотрела заваленный бумагами стол и совершенно спокойно спросила: «Можно мне посмотреть списки дежурных?» «Девушка, у вас кровь», — робко попытались возразить. «Списки», — отчеканила я. Мне тут же протянули папку. Кивнув, быстро открыла, пролистала и нашла на пятой странице своих потеряшек. Детей селили в комнаты по 4 человека, в редкие смены по 5. И обычно дежурство несли тоже комнатами, значит, у троицы смельчаков должен быть друг. Я отыскала фамилию 4-го мальчика, запомнила номер домика, комнату и вернула папку на стол. «Спасибо». Я была сама вежливость, если не считать холодной решимости, вновь вернувшейся в тело и разум. Отошла от стола, кивнула бестии, малость растерянной и слегка пришибленной встречей с начальством. «Бестия, пойдем, прижучим кое-кого. Ведь то, что знают трое, знает и четвертый. Ну или догадывается так точно. А мне сейчас хватит любой зацепки». Мы с драконёнком вновь выскочили на улицу в дождь и холод, не сговариваясь, перешли на бег и умчались к корпусам, где спали голчата. Окна в домиках не горели, и, по идее, все дети должны были тихо сопеть в своих кроватках. Но то по идее. Будь я любопытной 10-леткой, то спокойно уснуть, когда вокруг творилось вот такое, не помогло бы даже самое сильное снотворное. Я огляделась и перешла с бега на быстрый шаг. Бестия трусила рядом по чавкающей лужами тропинки. «Рррр!» — высказалась она. «Поддерживаю. Это концентрированная сволочь, а не начальник. Ничего, сейчас найдем свидетеля, предоставим доказательства и...» И что будет дальше, предположить мне не дали. Дверь в домик, где как бы спали, по мнению взрослых, а как по моему собственному, так 100% бдели любопытные дети, отворилась. И в проеме показалась до более знакомая фигура в черном комбинезоне факультета звездокрылов.